От шока и болезненного удивления мое сердце заколотилось быстрее, а тело заметно наполнилось силой. Я перевернулся на живот, поджал под себя руки и оттолкнулся от пола. В глазах посветлело, и, упираясь дрожащими руками, я встал на колени. Ева распахнула дверь. «Скорее! Скорее!» — кричала она. За несколько последних секунд Ева полностью преобразилась. Она, на мой взгляд, стала похожа на девицу, у которой не все дома. Впала в истерику, начала стонать, вопить и рыдать. Слезы ручьем текли по ее щекам, косметика размазалась вокруг глаз. Она повернулась и начала яростно тыкать в меня пальцем. За ее спиной в дверном проеме стояли два офицера, один длинный, а другой маленький и лысый. «Слава богу, вы здесь!» — орала она. — Арестуйте его! Он убил моего мужа! — Перестань валять дурака. Я до сих пор не уяснил, что у нее на уме, но был уверен, ее штучки не пройдут. Я просто не хотел дать ей возможности сейчас наболтать лишнего. — Пусть эта крошка не пудрит вам мозги, ребята, — продолжал я. — Вам нужна именно она. Ева взвизгнула. «Осторожно, у него револьвер! Ох, слава богу, что вы здесь!» Потом, причитая и всхлипывая, ломая себе руки, она заскулила. «О, Гораций, Гораций, дорогой мой, дорогой!» Она растянулась возле тела мертвого Лоримера, принялась нежно гладить его и тыкаться в него носом. Да, все эти вопли и стенания, ласки и поглаживания могли сойти за мастерское представление в маленьком любительском театре на Элм-стрит или за мелодраматическую сцену из немого кино, если бы на самом деле это не было смертельной дуэлью между Евой и мною. Не просто представление в театре или кино, нет. Это была крупная игра, игра жизни со смертью. Восхитительное по мастерству представление. К стене приказал мне один из офицеров. — Погодите минуточку, — сказал я, вновь обретая дар речи. Я выпрямился, потряс головой. Такое ощущение, будто кусок черепа отвалился. Но мозг работал четко. Во всяком случае, я надеялся на это. Я начал понимать, что мне... Он еще как понадобится. «Это она вам нужна», — объяснял я. «Она убийца». «Она убила своего мужа?» «О, черт, нет, она убила Аарона Парадиза и сегодня днем стреляла в Джима Парадиза. Вот почему я оказался здесь. Меня зовут Шел Скотт, частный детектив». Мне пришлось рассказать этим парням, кто я такой, но на них это не произвело особого впечатления. К сожалению, я их не знал, и, очевидно, они тоже обо мне не слышали. Похоже, я ничего не значил в этом мире, и для них мое имя прозвучало как пустой звук. — Да? — переспросил тот, что повыше. — Ну и что с того? — Половина всего личного состава управления знает меня, в курсе, кто я такой и что из себя представляю. Позвоните Филу Сэмпсону, капитану из отдела убийств. Он вам объяснит. — Успокойся. — Разберемся. Ева так и лежала, распластавшись на полу рядом с Лоримером, однако я подметил, что она потрудилась отползти подальше и повернуться к нам головой. Не только головой. Время от времени она извивалась, изображая, наверное, агонию, и каждый раз, как она это делала, ее волнующий глубокий вырез на плотно облегающем фигуру платье становился еще более глубоким и более волнующим. Несколько раз даже казалось, что вот-вот, сами знаете что, вывалится прямо на Горация. Полицейские тоже это видели. — Да, артистка. — Лицом к стене, — приказал лысый. — К стене! — Ты говоришь, как кубинский коммунист, — натужно пошутил я. — К стене, понимаешь? — Марш к стене. — Приказ есть приказ. Они заставили меня упереться руками в стену, отставить назад ноги, пока один из них тряс меня. — Ребята, вы совершаете роковую ошибку, — заметил я. — Всего лишь рутинная работа. Мы зафиксируем ваши показания. Парень, что лежит вон там, мертв, так что обычные формальности. Я закрыл варежку. Когда первые страсти понемногу улеглись, я смог все трезво взвесить. Да, я знал, что нет смысла сейчас брыкаться и доказывать свою правоту. Ева хорошо постаралась, но, клянусь, ни одна женщина в мире, даже такая сексуальная, с такой красивой фигурой и такая сообразительная, как Ева, не сделает меня идиотом. Они вытащили из моей кобуры кольт, из правого кармана пиджака пистолет Евы, а автоматический пистолет 32-го калибра из другого кармана. Потом они позволили мне повернуться. «Пожалуйста, выслушайте меня», — спокойно сказал я. «Эта женщина Герда Лоример, известная также как Ева Энджерс. Это она вам нужна. Вот почему я позвонил в отдел». И тут до меня дошло. Опять с опозданием. Высокий, как я выяснил, его звали Винджер, поправил. «Конечно, только звонила женщина». Он повернулся к Еве, которая стояла рядом с телом Лоримера. «Это вы позвонили в полицию, мадам?» «Да, офицер». Она всхлипывала, ее грудь тяжело вздымалась. А когда ее грудь вздымалась, то там было чему вздыматься. И она мяла свои груди так сильно, что кремовато-белой плоти стало тесно, и она, выпятившись, нависла над тканью платья. Этот человек, мистер Скотт, вломился сюда, застрелил моего мужа, потом обвинил меня в каких-то безумных деяниях. Она поднесла руку очень осторожно к виску. Он ударил меня, сказал, что я убийца, наркоманка, даже сексуальная извращенка. Она снова принялась умело разминать свои груди. Потом... Лысый полицейский обратился ко мне. — Что скажете? — Вы застрелили его? — Черт, да! Он вышел на меня с пистолетом, с этим маленьким автоматическим, и пытался меня убить. И мне пришлось. Ложь! Ева выпрямилась, дрожа от праведного гнева, ее лицо перекосилось как раз в меру. Он убил моего мужа. Гораций был безоружен, а он его убил. Я ношу в сумке пистолет, маленький пистолет, и он забрал его. Я даже не успел им воспользоваться. У него было два собственных. Потом он набросился на меня, стал целовать. Схватил тебя и поцеловал? Целовал меня, как сумасшедший. А потом попытался... Она резко замолчала, скромно потупив глазки стерва. Винджер смотрел на мой рот, разукрашенный помадой. Наконец-то до меня стало доходить происходящее. Формальные улики, вот они. Мой галстук распущен, сбит на бок, на рубашке оторваны две пуговицы. Бедняжка защищалась от насильника. «Послушайте», — начал было я, — «минуту, друзья, эта женщина — жена убитого. Его звали Гораций Лоример. Он был...» Я замолчал. Что я мог им сказать? То, что он обманывал государство, уклоняясь от уплаты налогов? Нет у меня никаких доказательств. Под рукой нет. И в отношении контрабанды наркотиков. И у меня возникло неприятное ощущение, что, может быть, их никогда и не будет. Ева заговорила, мой муж занимался производством детского питания. Он выпускал консервы папа. В ее устах он вовсе не выглядел дьяволом в человеческом обличье. Может, и так. Но вы знакомы с капитаном Финни, начальником отдела по борьбе с наркотиками? Неизвестно, кто он такой, — сказал Винджер. Есть подозрение, что Лоример являлся крупным наркодельцом. В настоящий момент капитан Финни находится в Сан-Педро и проверяет информацию, которой я снабдил полицию. Может, ему даже посчастливилось уже собрать улики против Лоримера, покойного Лоримера.